шагнул через согнутые перила мостика, встал на его край, примяв ногами водосточный желобок, перекрестился и полетел в воду, держа перед собой вытянутые и сложенные вместе руки. Если бы у него не перехватило в этот момент дыхание, он крикнул бы, наверное, памятное детское «Ширну-мырну, где вымырну!» Так быстро и бездумно кинулся он в воду. Такая машинальная нечаянность была в том, что он перекрестился. Варвара Михайловна бросилась на край мостика. Она вцепилась в перила, сжав брови, напряженно разглядывая гладкую поверхность воды. Варвара Михайловна была бледна, она покусывала губы, она рвала и теребила исковерканную сетку перил, она со злобой взглянула на палубу, верхняя команда ничего не делала. Варвара Михайловна бледнела все больше и больше, куда девались слепящие свежие краски ее лица, она на силу удержала себя от крика. Голова Родиона появилась над водой, видно было, как он дважды глубоко вздохнул и опять скрылся. «Лодку! Спускайте лодку!» — пронзительно закричала Варвара Михайловна, отыскивая глазами командира. Но командир уже стоял на мостике, и на корме матросы громыхали блоками, и лодка тяжело плюхнулась в воду, и круглая блестящая голова Родиона снова медленно вынырнула на поверхность неподалеку от кормы. Родион лег на спину, закрыв глаза, и выставив из воды широко открытый рот. И вдруг на его груди появилось белое лицо Шеринга. Родион держал Шеринга, зажав в кулак его черные волосы, и почти без движения лежал под ним, в воде. Когда Шеринга, подняв на пароход, привели в чувство, и стало известно, что он невредим, Варвара Михайловна подошла к Родиону. Он стоял точно похудевший. С него лились ручьи, неуклюжесть его стала заметнее и смешнее. Лицо его нехорошо передернулось, как будто от неожиданной боли. Ему неприятна была эта боль, и он не понимал ее. Варвара Михайловна глядела на него удивленно и боязливо. Заметив ее глаза, такие же новые, пугающие, как гримаса, которая искажала его лицо, Родион отвернулся к матросам. «Главное, обидно, — сказал он, — если бы стоящий бой, а то, небось, замолчали». Выдохлись. Он тряхнул головой туда, откуда велся обстрел судов. Там было тихо. В этот день Варвара Михайловна, выйдя на палубу, услышала непонятный шум в каютах команды. Она спустилась вниз. Около Провианской толпились матросы. Кто-то жалобно причитал, кто-то неразборчиво выкрикивал ругательства. Матросы гудели и лезли что-то смотреть к дверям Провианской. Варвару Михайловну пропустили вперед недружелюбно и холодно. Она увидела Чупрыкова. Он стоял на коленках перед Родионом у порога Провианской, рядом с небольшим мешком, из которого высыпался на пол сахар. «Перед истинным Богом!» — захлебываясь, причитал Витька. «Некуда было положить. Провианская, сами видите, битком. Пачки полукрупки некуда сунуть, не то что. Да разве я, товарищ Чорбов, могу посметь на народное имущество? Да отсохни моя рука, да я скорей...» Родион глядел на Чупрыкова в упор, поводя словно в раздумье головой. В руке у него был зажат револьвер. «Товарищ Чорбов!» — вдруг громко позвала Варвара Михайловна. «Вас зовет товарищ Шеринг!» Она опустила глаза и пошла прочь. Перед ней расступились. Она слышала позади тяжелый шаг Родиона. На палубе, когда Родион подошел к рубке Шеринга, Варвара Михайловна сказала: «Нет-нет, ко мне». Родион вошел в ее каюту и осмотрелся. «Вы обманули», — глухо сказал он. «Да». Он молча глядел на нее. Она опять казалась ему неузнаваемой, как поутру на корме. В ней не было ни капли возмущавшего его превосходства. Она должна была о чем-то просить, умолять. И он усмехнулся. «Ну?» «Я хочу просить вас не трогать этого Чупрыкова, то есть не карать его чересчур строго. Он кто вам?» «Никто», — сказала она, улыбнувшись. но я обязана ему. Чем? —